Глава 30. Еще несколько дней прошло с тех пор, как я спас Виолу с ее компанией от стаи звездных волков. Все это время я был рядом с ее зверем, а как иначе-то? Любопытно, что Виолу как корова языком слезала. И это при том, что ее зверь у меня. Впрочем, она ведь чувствовала связь, знала, что с ним все в порядке. Может, действительно стыдно стало? Поумнела, что ли? Питомец девчонки покинул мою территорию сегодня на рассвете. Он оказался на удивление живучим. Я проводил его до границы и убедился, что бедняга уверенно держится на ногах. Магические животные действительно обладали невероятной способностью к восстановлению организма. А еще преданностью. Держись там, воин. Сейчас я сидел на крыльце избы, наблюдая, как последние лучи солнца окрашивают небо в багровые тона. Сегодня вернулся Ефим. Стёпка рассказал, когда принес мне несколько вещей, которые я просил. Староста говорит, злой весь, занятой, и никто не знает, что случилось. Ну а завтра мое совершеннолетие. Второй раз в жизни. У меня остался всего один свободный день. Я потер виски, чувствуя, как нарастает головная боль от постоянных размышлений. Слишком много вопросов без ответов, и главный из них касался отца Макса. Какие именно способности у него были, что заставляли старосту так нервничать при виде моих татуировок? Что за история с медведем Малой Кости? Ирма подозревала что-то, это было очевидно. Но она не знала ничего наверняка, а времени на разгадывание ребусов у меня не было. Оставался один источник информации — Ольга. Она знала все о своем муже. Нет человека ближе. Но за все эти дни она ни разу не сдалась. Каждый раз, когда разговор заходил о звероловстве, женщина всегда противилась и меняла тему. Придется ее разговорить. Я поднялся с крыльца и мысленно обратился к своей хищнице, которая бродила где-то вдоль границы зоны средней опасности. Как я понял, выловили ее совсем в другом лесу. Теперь она восстанавливала карту территории, запоминала каждую тропу, каждый ручей, каждое дерево, под которым можно устроить засаду. Поэтому отказывалась приходить. Ее выбор, я его уважал. Она показала характер в бою. Настоящий боевой партнер. Главное, что твердо знал, в случае необходимости она точно будет рядом, а давить в первые же дни не буду. «Девочка, сегодня ночью уйду в деревню. Ненадолго. До утра вернусь. Пора бы ей уже имя придумать». Через связь пришел отклик. Нейтральное согласие, смешанное с легким любопытством. Она не возражала против моего ухода, но и не проявляла особого интереса к причинам. «Красавчик!» — позвал я горностая. Зверек тут же выскочил из избы в окно. Его белая шерстка искрилась в лучах заходящего солнца. «Пойдёшь со мной в деревню», — сообщил ему. «Помощь нужна». Красавчик возбужденно тявкнул и запрыгнул на меня, устраиваясь в привычной позе. Его черные глазки горели неподдельным любопытством. Время до полной темноты я потратил на подготовку гостинцев. Из ледника достал тушку зайчатины, которую добыл день назад. Мясо было свежим и правильно разделанным. К нему добавил свежих ягод обычной голубики и замечательных мясистых груздей, собранных накануне. Когда стемнело окончательно, я направился к тропе, ведущей в деревню. Красавчик устроился у меня на шее. Его теплое тельце грело кожу. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться до родного дома. В деревне царила тишина. Лишь изредка доносился рай собак да скрип калитки на ветру. Наш дом на отшибе стоял темным силуэтом против звездного неба. В окнах мерцал слабый свет. Ольга не спала. Я поднял взгляд к небу и замер. Всё-таки небесный раскол в ночи выглядел совершенно иначе, не как днем. Если днем это была темная рана на голубом небосводе, то сейчас черная трещина поглощала свет звезд, создавая абсолютно темную дыру в усыпанном светилами небе. По краям раскола пробегали фиолетовые искры, словно молнии в замедленной съемке. А изредка из глубин вспыхивали багровые всполохи. От этого зрелища всегда кровь стыла в жилах. Раскол казался живым, пульсирующим, дышащим, наблюдающим. Даже воздух вокруг него мерцал, искажая очертания звезд. Я отвел взгляд, сосредоточился на доме и невольно улыбнулся. Черт возьми, как же все изменилось! Даже в полумраке было видно, хозяйство преобразилось. Забор, который еще недавно грозил рухнуть, теперь стоял ровно, крышу как следует подлатали. Во дворе исчез тот хлам, что валялся повсюду. Даже сам сарай выглядел по-другому. Доски подправлены, крыша починена, огород... Класс! Ровные грядки тянулись к речке, и даже в темноте было видно, что они ухожены. Не те чахлые заросли сорняков, что были раньше. Эх, только его и успел сделать. Но ничего, все впереди. Зато помог другим способом. Ольга получила свою долю денег и не растратила их попусту. Привела в порядок то, что можно было привезти. В окне я видел ее силуэт. Она сидела за столом, а не валилась от усталости. Хорошо. Очень хорошо. Значит, моя работа не напрасна. Я подкрался ближе и заглянул в оконце. Мать спокойно пила чай, нормальный чай. Рядом на столе лежал кусок хлеба, и даже отсюда было видно, что хлеб свежий. Я вновь невольно улыбнулся. Теперь она живет, а не упахивается в полях с утра до ночи. Но не удивлюсь, если вскоре вернется к работе. Характер такой. Ладно, хоть передышку взяла. Удостоверившись, что все спокойно, тихо постучал в дверь. Послышались осторожные шаги, скрип половиц. Дверь приоткрылась на ширину ладони, и в щели показались испуганные глаза. «Макс?» — выдохнула она и тут же распахнула дверь. «Сынок, что ты? Как ты?» Она схватила меня за руку и втащила в дом, торопливо заперев дверь на засов. «С ума сошел! Тебя же увидеть могут! Да и поздно так!» «Все нормально», — тихо сказал я. «Никто не видел. Осторожно добирался». Она отстранилась. Ее глаза горели страхом за сына. «Ты понимаешь, что делаешь? Если староста узнает, что ты тут был...» Она стиснула кулаки, но голос ее оставался твердым. «Макс, как же ты мог так рисковать?» «Послушай». Взял ее за руки, заставляя посмотреть мне в глаза. «Все будет в порядке, перестань уже. Я тут принес тебе гостинцев. Зайчатина свежая, грибы, ягоды». Ольга посмотрела на мясо, и ее брови нахмурились. «Откуда у тебя такие знания?» — спросила она строго. «Все не могу понять. Как ты мог все это время ловить столько дичи? Без опыта?» «Мог», — сказал я, просто игнорируя последний вопрос. «И буду дальше. Помнишь, что я тебе говорил? Что буду работать? Охота и звероловство в моей крови». Она покачала головой, скрестив руки на груди. «Нет, снова ты об этом». Голос ее был решительным, но в нем слышалась боль. «Вот упертая». Я сел на лавку, жестом приглашая ее присоединиться. Она колебалась, но в конце концов сдалась, по-прежнему настороженная. «И все-таки, расскажи мне про отца», — сказал я мягко. «По-настоящему расскажи. Что он умел? Ты единственная можешь знать всю правду и единственная, кому могу доверять». Ольга напряглась еще больше. «Зачем тебе это знать?» — спросила она резко. «Он погиб, Макс. Погиб из-за своей гордыни, из-за того, что думал, будто может все. Не повторяя его ошибок». «Какие ошибки?» — настаивал я. «Тут все не так просто». «Не говори мне просто!» — оборвала она меня. «Ты не знаешь этих тварей раскола. Они умные, хитрые, злые. Я предупреждала Сашу, много раз просила, а он...» Я промолчал, глядя на ее суровое лицо. «Эх, не хотел, но придется. Тихо спросил. «А что, если скажу тебе, что уже стал звероловом?» Она выпрямилась, словно ее пронзила молния. «Что? Что ты сказал?» «Я уже зверолов», — повторил я спокойно. «Поймал питомца, приручил его, кормлю магическими реагентами, тренирую, все как полагается». «Не может быть!» — резко ответила она, вскакивая с лавки. Ты ведь еще совсем недавно еле стоял на ногах. Когда ты успел?» «Ну, я не вру», — сказал и медленно протянул руку к пазухе. Ее глаза сузились, когда она поняла, что я делаю. «Макс», — произнесла она предупреждающе, — «не говори мне, что...» Но я уже достал красавчика из-за пазухи. Горностай сонно моргнул, привыкая к свету свечи, а затем любопытно уставился на незнакомку. Ольга застыла, словно окаменела. На ее лице читались шок, недоверие и гнев одновременно. «Вот, знакомься», — сказал я мягко, поглаживая зверька по голове. «Это красавчик, мерцающий горностай, мой первый питомец. Видишь вот этот завиток у него за ухом?» Красавчик вильнул хвостом, оставляя в воздухе след из золотых искр. Его шерстка переливалась в свете свечи. «Безрассудный мальчишка!» — выдохнула Ольга, опираясь рукой о стену. Она смотрела на красавчика широко распахнутыми глазами. Ее лицо побледнело, а руки непроизвольно сжались в кулаки. «Ты все-таки сын своего отца», — произнесла она с горечью и укором. «Я так надеялась, что тебя это не коснется, а ты...» Она замолчала, отвернувшись к окну. Плечи ее напряглись. Сдерживала эмоции, как всегда. «Эй!» — мягко позвал я, усаживая красавчика на стол. Горностай тут же свернулся клубочком, но глаза держал открытыми, наблюдая за происходящим. «Расскажи мне про отца. Все, что знаешь». «Зачем?» — резко обернулась она. «Чтобы ты повторил его путь? Откажись». «Нет, не откажусь. Расскажи, чтобы понимать, с чем имею дело». Ответил я честно. «Мне это нужно, правда. Ты что, мне враг, что ли? Что-то было в отце такое. Расскажи о его силе». Ольга медленно опустилась на лавку. В ее глазах мелькнула тоска. «Твой отец...» — начала она, глядя в пол. «Опять Ирма была права. Говорила, что не оставишь этот путь. Хорошо. Что хочешь знать? Он был не просто хорошим звероловом. Он был... великим». Голос ее потеплел, когда она заговорила о муже. Несмотря на страх и боль утраты, в интонациях проскальзывала гордость. «Великим?» — переспросил я, наклоняясь вперед. «Для меня — да. Самым перспективным в деревне», — кивнула она, сцепив пальцы на коленях. «И не только в деревне. Даже среди владений барона он был известен, уважаем. Приезжали к нему из других поселений, просили совета, предлагали деньги за то, что он поймал для них особо ценного зверя. Говорили, что даже до короля дошли слухи о его возможностях. За пару недель до смерти». Я молчал, слушая, как в ее голосе звучат нотки давней любви. «У твоего отца был дар», — продолжила Ольга. Взгляд ее потеплел от воспоминаний. «Он мог приручить любого зверя. Любого. Таких, которых никто другой даже пытаться не осмеливался подчинить». «В каком смысле любого?» — уточнил я. «Зверей намного сильнее себя», — объяснила она. «Обычно приручитель может справиться только с теми, кто слабее или равен ему по силе. Это все знают. Равен по ступеням развития. А твой отец...» Она покачала головой, словно сама не до конца понимала то, о чем говорила. Он брался за таких тварей, которые должны были разорвать его в клочья. И подчинял. Всегда подчинял. Не знаю, как это у него выходило. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Значит, способность экспериментальная эволюция была не единственной особенностью наследственной линии. Похоже, отец парнишки мог приручать зверей выше своего эволюционного ранга. Но мне досталось другое. А вот это уже очень серьезное открытие, и я вправду предположить не мог подобного. Все в округе знали. Если нужно точно что-то поймать, идти нужно к Саше, он справится, — с гордостью произнесла мама. «А как это выглядело?» — спросил я. «Ты видела хоть раз сама?» Она кивнула. Ее глаза потемнели от воспоминаний. «Один раз. Он взял меня с собой на безопасную охоту, когда ловил лунного оленя. Зверь был независимый, быстрый и гордый. Но Сашка...» Она усмехнулась, а потом сжала губы. Как всегда, справился. Я видела, как его татуировки вспыхнули таким ярким светом, что больно было смотреть. Он поднял руки, а олень, который убегал, вдруг резко остановился. Знаешь, вот так вот склонил голову и подошел сам. Черт возьми, это было нечто большее, чем обычное приручение. Это была настоящая магия принуждения на расстоянии. Мне-то для этого нужен был физический контакт. Я посмотрел вокруг, на потрескавшиеся стены, на простую мебель. И что случилось, знаешь? Лицо Ольги помрачнело. Сила эта его и погубила, произнесла она твердо. Он стал слишком самоуверенным. Решил, что может справиться с любым зверем, каким бы опасным тот ни был. И когда наткнулся на медведя, то... Она замолчала, стиснув зубы. То что? Уже не важно, сынок. Она резко мотнула головой. Это уже не то, о чем ты спрашивал. Я нахмурился. Похоже, староста Ефим рассказал ей почти такую же сказку, и она просто не хочет омрачать мою память об отце. Ольга считает, что он пытался приручить медведя, наткнувшись на него около деревни. От этого и погиб. Неудивительно, что Ирма в чем-то подозревает Ефима. Постепенно картина становилась яснее. Отец Макса был исключительно талантливым звероловом, чьи способности значительно превосходили возможности обычных приручителей. Это приносило ему славу и, самое главное, превосходство над остальными звероловами, не только из деревни, и превосходство над Ефимом. Слушай, а какая ступень развития была у Ефима, когда отец умер? Вроде бы третья, не помню, — ответила она. А твой отец был всего лишь второй ступени, представляешь? Но приручал зверей, с которыми Ефим едва-едва справлялся. Ну вот и все. Вот в чем корень зависти и страха старосты. Отец Макса при более низком ранге превосходил его по результатам, а теперь сын этого зверолова проявил те же особые татуировки, ту же наследственную силу. Получается, что старика просто беспокоит его статус, а еще наверняка деньги. Ефим боялся не моей смерти. Он боялся повторения истории. Что ж ты сделал с мужиком, гнида? «А когда он стал старостой, м?» «Ефим? Да давно, уже не вспомню. Как Григора изгнали? Может, через год? Или меньше?» «Нет, не помню». «А что?» — нахмурилась женщина. «Да так», — сказал я, поднимаясь с лавки. «Теперь я понимаю». «Что понимаешь?» — насторожилась она. «Что скоро все будет в порядке». Улыбнулся я, беря красавчика на руки. «Мне пора. И не осуждай. Хватит уже. Смирись». Ольга резко встала и схватила меня за рукав. «Макс!» Ее голос стал жестким. «Не делай глупостей. Ты мой единственный сын». «Не буду», — сказал я. «Глупостей не буду». Мама вышла из дома первой, проверила, что путь чист, и я быстро скользнул во мрак леса. Шел обратно к хижине по знакомой тропе, а в голове крутились мысли. Красавчик устроился у меня на плече. Его теплое тельце слегка покачивалось в такт моим шагам. Горностай дремал, изредка шевеля ушками, при особенно громких звуках ночного леса. Картина становилась все яснее с каждым шагом. При своей второй ступени отец уже превосходил Ефима. Приручал зверей, с которыми староста едва мог справиться. А ведь не просто так старик имеет свою должность. К сильным звероловам уважение и доверие жителей огромное. Вот чего ты боялся. Конкуренции. Возможно, отца выбрали бы старостой, а Ефим был бы на подпевках, как сейчас Григорий у него. И вот появился я, сын этого человека, с той же наследственной силой. В тот день он пришел проверить, что мои татуировки пробудились. Но хоть все и выглядело абсолютно логично, проблема будто сидела глубже. Я остановился на тропе и посмотрел на свои руки в лунном свете. Красные узоры пульсировали слабым свечением, а на краях основных линий едва проступали тонкие спирали. Моя экспериментальная эволюция позволяла питомцам развивать 4 навыка вместо обычных 2. Да, совершенно иная сила, и тоже уникальная. У отца был один дар, у меня другой, но оба они означали одно и то же — невероятный потенциал роста. Я усмехнулся, продолжая путь. Изгнание, которое должно было стать моим наказанием, обернулось величайшей удачей. Свобода от социальных ограничений, возможность развиваться без помех — все это досталось мне благодаря заботе старосты. Он ведь не знал, что умеет мальчишка. Но оставался один вопрос. Почему Ефим не пошел на убийство? Я замедлил шаг, обдумывая этот момент. Устроить несчастный случай в лесу было бы проще, чем организовать сложную интригу с лекарем и публичным судилищем. Что удерживало его от прямых действий? Причина точно была. Статус отца в деревне? Возможно. Он был уважаемым человеком, и моя внезапная смерть могла вызвать подозрение после гибели одного из сильнейших звероловов в деревне. Да, моя смерть от хвори выглядела бы естественно, а я взял и выжил. Или дело было в чем-то другом? Политическая ситуация в Совете старейшин? Барут ведь упоминал, что его семья находится в конфликте с Ефимом. Может быть, к старости появились бы вопросы? Ирма ведь тоже говорила, что нашу семью крепко уважали. Не за деревню Ефим переживал, не о моей безопасности заботился. Он боялся потерять власть, влияние, статус главного, а это делало его предсказуемым. Завтра большая часть проблем уйдет. Я прибавил шаг, чувствуя, как предвкушение растекается по венам. Красавчик сонно пискнул, почувствовав изменения в моем настроении.